Глава 39. Ритуальные танцы. Утром, достаточно ранним, чтобы ей не принесли завтрак и не озаботились осторожным ожиданием у дверей, снизойдет ли наследница сегодня до визита в ритуальный зал, Иринка вышла из комнат. Диаль неотлучно следовал за своей Лорой Оль, в тишине подсвеченных первыми лучами солнца коридоров. Фарашир, призванный как свидетель церемонии, бесшумно скользил рядом. Иринка не слышала голосов, но зато увидела, как с видом встревоженно-бдительным стоит у дверей ритуального зала и пытается прислушиваться лор Шицар с компанией вооруженных до зубов и зубами, то есть клыками, в придачу сотрудников стража. «Ой, забыла засов вчера задвинуть», — мелькнула чуть виноватая мысль, объясняющая волнение советника и его категоричное нежелание стоять рядом с опасной дверью в одиночку. Не претендент уходу за порог зала не было, а претендент в замке имелся единственный — сама Ивка. И что мог подумать советник, что Ивка под покровом ночи, никого не оповещая о своих намерениях, отправилась проходить испытания? Вот и стоял теперь лор, вместе с воинами прислушивался. Он не знал, ждать ли беды или все-таки радости. Внутрь-то ему ходу нет. Только и остается переживать, гадая, кто там за дверью. Лора Ивка или очередной монстр, с которым ему придется сойтись в битве. Какого лешего Иринка тоже у дверей зала оказалась? Нет, она не заблудилась. Истина крылась рядом, в прямом смысле этого слова. Хранилище всякого рода семейно-родовых ценностей и прочий неприкосновенный запас золота, серебра, бриллиантов располагался для пущего удобства княжеской фамилии не в глубинах замка, вроде подземелья с опаснейшими ловушками за семью печатями, а буквально дверь в дверь с ритуальным залом. К чему мудрить, если дверь, снабженная красивой вязью божественных знаков, отпиралась не ключом, а касанием перстня князя или прошедшего посвящения наследника. По сути, того же князя, только до получения регалий полноправного правителя. В точности, кстати, как та дверка в подвалы дома Шипоцвета в Меладе. Кое-какие обычаи расовых и государственных границ не имели. Так что за бюджет княжества Ивка была спокойна. Никто иной, кроме законного носителя перстня, даже заполучи он в загребущей лапке важный аксессуар, не смог бы безнаказанно переступить порог. Насчет просто переступить Иринка сомневалась. Все зависело от фантазии Творца охранных знаков, завязанных на власти крови, или Творцов. Кажется, тут работала бригада. Знаки Диварда, Елайшаала, Ивка узнала. Но очень может быть, посвященные Силадары и Вейха тоже приложили к этому монстру искусство защиты свои руки. Прямо скажем. На двери в ритуальный зал защита была куда пожиже. И главным образом потому, что должна была не защищать, а скорее сигнализировать обитателям замка о проблемах, идущих изнутри. Охотников огрести их находилось маловато. Власть, она только гипотетически привлекательная штука. А когда дело дойдет, только бремя обязанностей и никаких удовольствий. Умные люди это превосходно понимают, а дураки на своих двоих из-за дверей не выходят. Естественный отбор со всех сторон. Властолюбивый придурок, контролю и самоконтролю неспособный, на престол не сядет. Раз. И дураков, его в зал допустивших, тоже поубавится. Два. Вот и стоял сейчас советник у дверей, волновался, с ноги на ногу переминался. Инарда задержал перед походом в леса на охоту за переродившимся претендентом номер раз. На случай срочной потребности в устранении провалившейся претендентки номер два. Так что комплект стражей был усилен за счет чистильщика. Но и сам Шицар вооружился и, чувствуется, каждую секунду был готов выпустить когти. Иринка как-то раз видела их у вампира, когда он ими вместо секатора веточку дерева, с Ивкину руку толщиной, в замковом саду обкорнал. Чик — и готово. А кроме шуток, Шицар настолько долго жил в Володаре и ради Володара, что не разделял благополучие княжества и свое собственное. Все-таки в долгом сроке, отпущенном богами вампиром, были свои преимущества. Лор-советник не воровал. Его состояние, вполне сопоставимое с княжеским, и так позволяло ему удовлетворять все прихоти тела и души, которые только можно вообразить и приобрести за деньги. Так что сейчас, как и пару веков назад, боги пустого не болтали. Шицар почитал своей прихотью заботу о Володаре, и это не могло не радовать Иринку. Реши, к примеру, вампир, что его радует роспись по живому телу и крики жертв, всем пришлось бы солоно. Тихонько, практически на цыпочках, девушка приблизилась к Шицару вкупе с чистильщиком и отважными стражами. Невыразимо потешно прядающими ушами для лучшей подслушки. Постояв несколько секунд рядом, Иринка лукаво прошептала. «Тихо?» «Да», — одними губами ответил Лор, сурово нахмурившись, недовольный нарушением тишины. И только спустя пару секунд сообразил, кто именно стоит рядом и как это объясняется. «Лорра, княгиня!» Темные очи вампира радостно засияли, он склонился перед Ивкой в глубоком поклоне. Синхронно бухнулись на одно колено стражники, прижимая к груди правую руку с распростертыми четырьмя пальцами и поджатым пятым. Еще бы им не испытывать радости и облегчения. Претендентка испытание выдержала. Смерть в попытке остановить очередное чудище никому не грозит. И в Аладаре снова есть законный правитель. А что она хорошенькая, как эльфийка, и совсем девчонка с виду, так богам виднее. Испытание прошла перстень на пальце, значит, достойно. Со всем прочим, пусть советник разбирается, это его забота и работа. Чистильщик уважительно и с едва заметным облегчением кивнул. Ему не хотелось бы убивать девушку, обернувшуюся монстром. Оборотень, проинформированный Диалем, пусть без подробностей, о том, что Иринка вступила в свои права, но посчитавши, что бдение у дверей зала какая-то особая вампирская шиза, просто приветственно кивнул всем присутствующим. «Лор Нарт, в твоей охоте больше нет нужды. Монстры из чащ снова под властной силе правителя», — обратилась Иринка к бойцу с чудовищами. Тень легчайшей укоризны мелькнула на челе советника. И Иринка сообщила уже для него. «Я чувствовала каждую тварь в наших чащах, в том числе и ту, в которую трансформировался Дайжан. А от него самого в ней ничего не осталось. Ни отголоска памяти, ни следа разума вампира, ничего. Возможно, его душа ступила на звездную дорогу для нового путешествия, оставляя плоть во искупление необдуманных действий для служения Валадару. Моего сводного брата больше нет. Это просто еще один страж, повинующийся княжеской воле». Припомнив же просьбу умирающей мачехи о смерти для сына, Иринка мысленно ей отказала. Дайжен всю жизнь привык получать все, что ему заблагорассудится, плюя на чужие желания и кичась собственной силой и происхождением. Так пусть хоть сейчас, столько, сколько даром жизнь прожигал, поработает на благо Валадара неразумной тварью, принесет пользу Отечеству, а погибнуть ради его славы всегда успеет. Может, оно и неправильно, с точки зрения милосердия, зато полезно, практично и выгодно княжеству. Она теперь княгиня, должна в первую очередь о пользе государства печься и вообще. Нечего было маленькую сестру шпынять, по любому поводу и без оного, нечего. Из таких безответственных ивок могут самые злобные твари вырасти. Иринке было обидно за прежнюю владелицу тела, и свой поступок она посчитала справедливым. Между тем советник внял рассказу наследницы о пришедших к покорности монстрах и выдохнул. «Тебе удалось, Лорра Оль!» Градус благоговения в голосе старого вампира-советника существенно повысился. О том, как оно чувствовать и управлять монстрами, о том, каково оно для его спокойного друга-князя, и как может и должно быть в идеале, Шицар знал. Удивительно, конечно, что такую власть получила его дочь. Но вампиры темного искуса всегда считались силой. Странной, манящей, опасной и очень разумной силой. Советник снова поклонился. Лорра, княгиня, пусть еще и не надевшая княжеского перстня, уже была таковой по сути. Поэтому советник торопливо выпростал из-под рубашки цепочку с последним неврученным перстнем князя, очередным широким ободком, на сей раз туманно-серым неграненым камнем, и преподнес его Иринке. Та мысленно вздохнула и приняла украшение. Против богов, особенно если имеются в виду мозгокопатели из местных, не попрешь. Господин назначил меня любимой женой. То есть четверо определили ее правителем двух сопредельных кусочков эльфа-вампирской землицы и теперь с интересом будут следить, что из этого получится и получится ли вообще что-то. Когда-то еще на земле от кого-то из приятелей ролевиков, будучи Иринкой Ивкиной, Ивка слышала фразу «Люди — любимые игрушки богов». Тогда не поняла. Теперь имела возможность проверить истинность постулата на практике с поправкой на собственную новую расу – вампира. Впрочем, богам, небось, без разницы, какими фигурками на доске ходить. В Валадаре торжественных церемоний с оркестром и толпой восхищенных соседей, собравшихся пожрать на халяву, у Иринки не предвиделось. Вообще, каждое вампирское княжество было своим укромным мирком. С соседями все предпочитали поддерживать нейтралитет. Разница в тонкостях вариативных отличий внутри рас тесный контакт местами и вовсе исключала. Например, голос ночных пивуней, к которым относилась мачеха Ивки, завораживал жертву. Он же вольно или невольно воздействовал и на иных разумных. Метаморфы, властители тварей были к нему большей частью устойчивы. А вот кое-кто считал, что хорошая ночная пивунья только мертвая. Впрочем, взаимовыгодному сотрудничеству мы вам, вы нам, все эти тонкости восприятия ничуть не мешали. Защитные амулеты с божественными знаками на что? Словом, перстень князя Иринка приняла и даже не удивилась, когда меченными знаками аксессуар, быстренько сев все на тот же многострадальный палец, с уже двумя имеющимися спаянными в одно колечками, слился с ними. Ничего так, узорчик по ободку. Еще камушек для украшения. Только что ободок чуть шире, чем привыкла. Но ничего, приспособиться можно. Закончив игры с побрякушками, Иринка покосилась на Диале и сообщила. «Лор Шицар, до нашей с вами встречи я направлялась в сокровищницу. Мне нужны брачные браслеты. Боги благословили наш союз с сэр Олем Дома Шипоцвета Диалем ради благополучия соседствующих стран». «Смотри-ка, до нее дошло, а ты сомневалась». Задорный и уже, честно сказать, надоевший до чертиков голос Вейха Канатоходца в черепной коробке заставил Иринку вздрогнуть. Терпение у попаданки лопнуло. Да что ж это такое? Никакой конфиденциальности даже в мыслях. Озверев, Иринка очень четко подумала, посылая мысль в пространство. «Иди в дупу, Вейха!» И вместо гневной молнии услышала заливистый довольный смех. Этот невозможный бог обрадовался ее гневу, как ребенок. Всякая злость на него тут же исчезла, как не бывало. Сдулась проколотым воздушным шариком со свистом. Иринка почему-то вспомнила старый анекдот, заканчивающийся словами. «Мужчина, а вы что, сумасшедший?» «Ага, у меня и справка имеется». У Вейха точно справка была, да еще и с большими печатями. Между тем, довольный прохиндей, используя голову Иринки как трибуну, еще и принялся втирать коллегам, как им повезло, что он эту забавную девочку сюда выдернул, вместо скучной, как простокваша, местной недотепы. «Да уж, чужая недотёпа — это гораздо забавнее», — буркнула Иринка и получила в ответ очередной взрыв смеха с радостным согласием, после чего предпочла максимально устраниться от сюрреалистического диалога. Мысленно щелкнув тумблером в голове, как ни странно, сработало. Там стало тихо в достаточной мере, чтобы Ивка смогла расслышать поздравления Лора Шицара, принявшего решение богов, а, следовательно, и решение своей княгини как должное. Если Лори так посоветовали, то кто он такой, чтобы возражать? Темные искусители идут своими путями, и если их княжество прирастет кусочком эльфийских владений, так тому и быть. Шелк у остроухих хороший, фрукты да и ювелирное дело тоже на уровне. Монстры, правда, там не на шутку пошаливают, но коль Лора и Вейда призовет к порядку и их, так все замечательно обернется. Советник лично проводил, три шага сделал, Ивку идеали в сокровищницу. Перстенек князя едва коснулся двери, как та отозвалась легким щелчком и открылась, не дожидаясь физического действия. «Ну, что сказать», — покачала головой Ивка, когда вошла. Великих сокровищ она и не ожидала. Маленькое княжество, никаких гор ништяков. Парочка сундучков с валютой. Именно сундучков, а не сундуков. И тем паче сундучищ. По миру не идем, и ладно. Фамильные украшения не заложено. Вон, ларец на поставце стоит. В нем и браслеты найдутся. Но ничего, дайте только дела в порядок привести, в Мелад прокатиться, а там они с Келдеретом замутят совместное горнодобывающее предприятие. Даже директор на примете есть, с вонючей трубкой. И жизнь наладится, и денежки будут. Редкие руды и камни поспособствуют. Из-за них уже столько крови пролилось, что забросить идею выработки совесть не позволит, даже если охота на живы заснет беспробудным сном. Мысли проносились, пока Иринка обозревала небольшой зальчик. Диаль тоже осматривался, но что девушку порадовало, ни следа алчности или жажды владения в глазах эльфа не полыхнуло. Он видел столько всего за долгую жизнь, что ему горстка украшений и пригоршня монет маленького княжества. Куда важнее та, которая стоит рядом, и ее желание связать свою жизнь с его собственной, которую он еще совсем недавно считал клонящейся к закату. А оказалось, что он зрел лишь в предрассветные сумерки. Подходящие брачные браслеты быстро нашлись. Ивка не помнила этих черненых, нешироких ободков явно эльфийской работы с гравировкой, растительным узором, чрезвычайно похожим на листья ивы. А значит, ни мачеха, ни отец украшений этих не носили. Можно брать. Советник выбор тоже одобрил, пояснив, что этой парой никто в роду не пользовался. Они были даром от соседей эльфов по случаю заключения длительного торгового договора. «Делали в доме ивы», — дал справку Диаль, лишь бросив взгляд на браслеты. и тень печали мелькнула на его челе. «Кто-то из известных тебе мастеров?» «Когда-то мастер Эль-Логас был моим добрым другом. Увы, новый лор Ольдома Ивы не в полной мере владел даром укрощения тварей. А Эль обожал бродить в самых укромных уголках чаще в поисках вдохновения. Я так понимаю, после этого у дома Ивы лор Оль и вовсе пропал в тех же чащах. Лучше никакого, чем скверный владыка». Предположила Иринка историю перехода дома Ивы под руку дома Шипоцвета. Диаль лишь молча опустила ресницы. «Тогда точно берем их», — сделала окончательный выбор Иринка, вспоминая неизвестного ей юношу, сложившего голову в чащах, откликнувшегося на призыв умирающего лора дома Шипоцвета, но не дошедшего до цели. Маруся вытянула головку, ощупала браслеты быстрым касанием язычка и, кажется, тоже одобрила. Венок одобрительно пошелестел листочками. «Ну, раз все за, то нечего рассусоливать. Идем совершать обряд». Иринка, правда, помешкала на пороге сокровищницы и, спохватившись, на всякий случай уточнила. «Диаль, а ты точно хочешь быть моим мужем? Это не очередной твой пунктик — защищать лору Оль в любом качестве. А так оно надежнее выйдет, а?» Эльф скинул на девушку свои невозможные травянистые очи, взял ее за руку и, нежно переплетя свои пальцы с тонкими пальчиками, промолвил. «Ты моя лора Оль, иной мне не надо. Никакая иная меня не поймет так, как ты. Не будет со мной столь свободна и не сможет воплотить мои мечты. Почему я должен отказываться от своей радости только из-за того, что она счастливо совпала с долгом?» «Ни в коем случае не отказывайся, я решительно против», — объявила Иринка и поцеловала своего эльфа в шею, так маняще пахнущую шоколадом, чуть прикусив кожу клычками. Довольный вздох и легкая дрожь предвкушения стали ей ответом. На сей раз поход в ритуальный зал обошелся без потрясений и очередного короткого замыкания в голове от контакта со звездной четверкой. То ли они были заняты, то ли разнообразие ради решили помолчать, храня жалкие ошметки Иринкиной психики. Короче, все обошлось стандартными спецэффектами. У черного куска скалы с вплавленными в него отпечатками ладоней Ивка и Диаль встали рядом. Положили браслеты на камень вплотную один к другому. Туда же положили свои ладони, каждый по одному в отпечаток. Сверкнула вспышка зеленого и серебристого оттенка. Иринка ощутила тяжесть на запястье. Ее браслет занял свое место так же, как и браслет Диаля. Удобно устроился на запястье эльфа. И все. Никаких тебе белых платьев, машин с дурацкими пупсами, швыряние цветов и многочасового застолья. Хлоп и готово. Может, обидно, что никаких особых радостных и шумно-бестолковых торжеств праздников не получилось, зато расходов по минимуму. Вот тут скопидомка Иринка только порадовалась. Денег в княжестве и так не густо, так что экономия, экономия и еще раз экономия. А праздник она себе и так устроит. Для этого никакие пупсы с букетами не нужны. А требуется лишь Диаль и ничего больше. Ну, может быть, корзинка вкусняшек с кухни и пара-тройка бутылок вина из подвалов замка. Да, свою свадьбу она, если и представляла, то совсем не так и не там. А в последнее время, узнав о сложностях при совместимости рас, не представляла вовсе. Но настоящее, совершившееся, ее целиком и полностью устроило. Да, охов-вздохов, букетов конфет и долгих томных прогулок под луной она не получила. Зато получила Диаля. А к нему прилагаются такие вздохи и ночные стоны, что все прочее с лихвой перекрывается.